ты такой ребенок. Если бы Хаджи-бей не позволил Бесме заслать своих людей, у нее бы возникли подозрения. Мы не можем этого допустить. Она предпримет все, чтобы свести тебя со света. Ты не знаешь коварства женщин. Разозленный принц повернулся и внезапно заметил лукавинку в глазах Киры. «Я действительно дурак, прости меня. Я не должен был сомневаться ни в тебе, ни в своем гареме. Прощать нечего. Ты слишком долго жил, подозревая всех и вся. Не стоит бояться близких, которые преданы тебе всей душой». Она положила головку на плечо Селиму. «Это у меня ужасный характер. Простишь ли ты свою ничтожную служанку?» Принц расхохотался помимо воли, понимая ее хитрость. «Я заставлю тебя заплатить за непослушание. Возможно, я не знаком с коварством женщин, но обращаться с ними я умею». Он погладил девушку, а она приблизилась и принялась заигрывать с любимым. Селим поцеловал Киру в знакомую выемку на шее, потом в плечо, многократно повторяя ее имя, потом уста слились в поцелуи, и он понес девушку на кровать. Эта ночь была более сладкой, чем все предыдущие, и когда их души слились, Кира плакала от радости. Потом она не спала и смотрела на мужчину, лежавшего рядом. Во сне он казался ей ребенком, хотя был старше на 11 лет. Светлая кожа слегка потемнела от зимнего ветра и солнца. Длинные ресницы бросали тень на щеки, нос был прямым и гордым, а губы чувственными. Селим никогда не носил бороду. Когда-то в юности он отрастил ее и выглядел столь величественно, что мать немедленно приказала сбрить, дабы не привлекать к себе внимания. Принц поклялся не носить бороду, пока не станет султаном. Он зашевелился и вытянулся, а Кира подумала, что он такой же высокий, как ее отец. Голос Селима прервал ее мысли. «Почему ты не спишь?» «Я слишком счастлива». Он спрятал лицо в ее великолепных волосах. «Я больше не смогу приходить к тебе, Селим». Принц немедленно вскочил. На губах Киры заиграла улыбка. «Я беременна». Не отрывая от нее взгляда, он прошептал: «Ты уверена?» Она кивнула. «Когда?» «В конце лета, к тому моменту, когда созреет урожай. Зулейка говорит, что будет мальчик, и он родится под знаком льва. Она предсказала, что он станет великим султаном». «Сын!» — пробормотал Селим. «Сын!» — и страстно сжал ее в объятиях. «Кто еще знает об этом?» «Только госпожа Рефет. Никто не должен догадаться, пока Селим, пока я не привезу специалиста по ядам и 2 телохранителей. Если Бесма узнает, что ты носишь ребенка, она ни перед чем не остановится. Она уже отравила нескольких людей». Кира побледнела. «Не бойся, дорогая. Ни с тобой, ни с ребенком ничего не случится. Утром я сам отправлюсь в Константинополь и лично куплю рабов. Попроси Хаджи-бея помочь тебе, Селим. Его интуиция никогда не подводит. Если меня увидят в дворце султана, то возникнут подозрения. На рассвете я отошлю записку Хаджи-бею, он будет ждать тебя в Константинополе». «Еще один секрет, Кира?» Она засмеялась. «У нас есть несколько голубей, их подарил Хаджи-бей. Эти птицы летят прямо до апартаментов евнуха. Клянусь головой пророка, этот евнух — настоящий дьявол. Пошли ему свое послание». Он улыбнулся и прижал девушку. «Значит, это наша последняя ночь, пока не родится ребенок. Давай насладимся ею. по возвращении из Константинополя мне придется иметь дело со следующей испуганной девственницей. Кира схватила Селима за волосы и сильно дернула. Принц притворно застонал. «Зверь!» — возмущалась она. «Сын верблюда!» Смеющийся Селим закрывал ее рот поцелуями, но Кира не успокаивалась и отпустила в его адрес еще несколько вольных эпитетов. Он недоуменно нахмурил брови. «Ты великолепно владеешь турецким, но осталось так мало времени». Она растаяла в его объятиях и тихо сказала: «Люби меня, Селим, люби меня крепче». Госпожа Рефет недовольно смотрела на племянника. «Я категорически возражаю, Селим». Сидевший на лошади принц улыбнулся ей. «И все же таково мое желание. Мы вернемся через 4 дня. Позаботьтесь, чтобы стражники охраняли мои сокровища». Он пришпорил коня и крикнул мальчику в тюрбане: «Поехали!» Селим ускакал в Константинополь в окружении преданных татар. Когда они выехали на главную дорогу, он повернулся к молодому человеку. «Ну, Фирузи, как тебе нравится наше приключение?» «Очень, господин», — ответил мальчик в тюрбане, — «но я ничего не понимаю». «Кира ждет ребенка». Фирузи удивленно вскрикнула. «Никто, кроме тетушки, не знает об этом и не должен знать, пока я не смогу защитить ее». «Десма?» «Да», — ответил принц. «Мы встретимся с Хаджибеем в доме Давида Бенкира в Константинополе. Он продает рабов. Там я куплю телохранителя и специалиста по ядам». «Но зачем понадобилось мое присутствие, господин? Я сильно рискую. Если кто-нибудь узнает, не миновать скандала». «Я очень хочу купить подарок для Киры, Фирузи. Ты должна помочь мне выбрать его, потому что лучше знаешь ее вкусы. В одежде мальчика ты не привлечешь внимания. А смогу ли я смыть эту коричневую краску с лица потом? Если слугам это не удастся, мы вместе попытаемся исправить дело через несколько дней». «Но Кира...» — начала испуганная Фирузи. «Кира понимает, что чем быстрее у меня появится новая фаворитка, тем менее болезненно переживет она это. Я не хочу причинять ей боль». Селим посмотрел на девушку. Ее отлично переодели и загримировали. Кожа выглядела темной, волосы прятались под тюрбаном, а грудь туго перевязали. «Ты очень красивая, и я с нетерпением жду окончания этой деловой поездки». Фирузи с трепетом слушала речи хозяина, но молчала. Они ехали целый день, переночевали в шатре и после утренних молитв добрались до еврейского квартала. Селим соскочил с лошади и предупредил девушку: «Говори меньше и называй меня хозяин». Она кивнула. Давид бен Кира лично встретил их. «Какой почет для моего бедного дома, принц Селим! Пожалуйста, входите. Главный евнух ждет вас в моих апартаментах». Хаджибей при встрече встал. «Сынок, Селим, хорошо выглядишь. Почему такая спешка в покупке слуг? Разве в доме их недостаточно? Кира не написала вам? Только то, что вы хотите купить телохранителя и специалиста по ядам, и поэтому нужда есть в моей помощи». «Это мера предосторожности», — сказал Селим. «Мне нужно многому учиться у нее». «Кира ждет ребенка, мой старый друг. Когда новости дойдут до Весмы, а в этом сомнения нет, жена моего отца может задумать дурное. У Ахмеда нет детей, и ей будет неприятно, что я стану отцом». «Рад за тебя. А ваша осторожность делает вам честь». Евнух повернулся к Давиду Бенкира и сказал: «Вы можете достать таких слуг?» «Конечно, уважаемый. У меня всегда есть выбор». Он хлопнул в ладоши, шепнул несколько слов рабу, и через несколько минут в комнату ввели дюжину мужчин.